Мы, с честью, прикончили кролика. Помидоры я просил Савелия Фомича забрать. Больно перченные, не навредили бы моим миндалинам. «А вы травкой не пробовали?» — спросил старик. «Травкой нет», — сказал я. «Может, лучше нынешней химии? Тут у нас одна кудесница есть, Матюшина Евдокия Дмитриевна. Не слыхивали? Коломойцев у ей на постое. Бабка умелая, от прострелов, колик, удушья врачует, любую хворь снимает, сама свои корешки да листики собирает. Запущена у меня болезнь, Савелий Фомич, только хирург и поможет, или же сам закаливанием. Попробуйте, Игорь Андреевич, попытка не пытка, худо не будет. А полегчает за вами пузырек», — он засмеялся. «Это я шуткую, конечно. А к бабке Евдокии советую обратиться. Она вон нашего кузнеца-покойника Егора Игнатьича лечила от запоев. Или взять конюха Илью Петровича, царство ему небесное, радикулит как рукой сняла. Брат мой, он в прошлом году помер, только и держался на ее настоечках». «Я, Савелий Фомич, еще пожить хочу», — прервал я старика с улыбкой. Он хмыкнул и засмеялся. «Так эти все по годам померли», — он еще раз крякнул, — «по старости». На том наша посиделка и кончилась. Утром я зашел к директору совхоза. Емельян Захарыч вышел из-за стола навстречу. Его крупный торс облегал толстый свитер домашней вязки. Он сильно прихрамывал, хотя и старался скрыть это. «Приветствую вас, дорогой Игорь Андреевич, приветствую. Хоть и случай привел вас опять сюда совсем нерадостный, видите, как обернулось. До чего вы докопались? Между прочим, не без вашего участия». «Какое мое участие?» — отмахнулся он. «Присаживайтесь». Мурзин проковылял на свое место. И я совершенно автоматически спросил: «Ну, как здоровье?» И с опозданием понял, что спрашивать не стоило. Нога его беспокоила сильнее прежнего. Это можно было заметить сразу. «Ничего, спасибо», — ответил он. «Не очень весело. Единственное утешение, что не конь», — он похлопал по больной ноге. «С такой штукой на работе держит только людей». Еще я обратил внимание, что на затылке у Емельяна Захарыча серебрился едва заметный пушок. Обычно его голова была тщательно выбрита. Что это, усталость? Да, вид у Мурзина не очень бодрый. «Поговаривали у нас на селе», — продолжал он, «но по-настоящему верю только официальным лицам. И страшно делается за людей, когда сталкиваешься с подобными фактами. Ну и история. Ладно, такие случаи, как с Аней, может, особая статья, совсем из ряда вон. Но ведь эрозия души начинается с мелочей. Зять, к примеру, холодильник покупал. Стоит в магазине несколько штук. У одного дверца не так хорошо закрывается, у другого стенка чуток поцарапана, у третьего еще что-то. За пятерку продавец выдал холодильник без задоринки. Почему так? Или еще. Были мы в Москве с директором соседнего совхоза. Не молодой он человек, а в столице впервые. Пошли обедать в ресторан. У него авоська с какой-то безделицей, которой цена грош, но просят сдать в гардероб. Он сдал. Обратно выходим, я жду его. Взял он свою авоську, выходим. Смотрю смущенный, спрашиваю, что случилось. А он мне: «Недаром, говорят, всюду деньги, деньги». А что оказалось? Забирает он свою сеточку, гардеробщик намекает, дескать, чаевые надобно. Он спрашивает, сколько? Сколько не жалко. И мой знакомый отваливает трешницу. И гардеробщик взял, как ни в чем не бывало. Эх, вспоминаю свою молодость. Первые комсомольцы, коммуни, субботники. Бесплатно такую работу делали, за которую сейчас и урочные, и сверхурочные, и премиальные платят. А рвачей и словом били, и... Он показал внушительный кулак, помолчал, погладил пятерней свой лысый череп. Да, совесть на ход расчет не поставишь. Верно я говорю? И он о чем-то печально задумался. Таким грустным я его никогда не видел. О чем он размышлял? О молодых годах, проведенных, судя по его словам, в труде и работе, которые его грели до сих пор. О болячках, мучающих в преклонные годы. Я все хотел спросить у Емельяна Захарыча, где он получил ранение в ногу. Во время войны Мурзин лежал в госпитале с простреленным легким. Может быть, ногу он повредил в мирное время? Интересоваться этим сейчас неудобно. И все же меня поражала в нем невероятная энергия. Глядя на его могучее тело, я не мог представить себе, как Мурзин может всерьез говорить об уходе на пенсию. Возможно, это тактика, трудно сказать. За моей спиной хлопнула дверь, и я невольно обернулся. На пороге стоял Ильин. «А вы заняты?» — сказал он, кивнув мне в знак приветствия. Я ответил тем же. «Не знал, Гали нет в приемной». «Может, позже зайдешь, Николай Гордеевич?» — виновато произнес Мурзин и вопросительно посмотрел на меня. Я поднялся. «Ну, не буду отрывать вас от дел». Ильин прошел в комнату, пододвинул стул к столу и сел без приглашения. Непонятную власть имел главный агроном над директором совхоза, и это меня удивляло. Придя в кабинет, отведенный мне, я попросил по телефону зайти ко мне секретаря комитета комсомола совхоза Леню Пушкарева. Курносый, с вихорком жестких волос, торчащих гребнем на голове, Пушкарев производил впечатление веселого балагура. На нем была вельветовая куртка и солдатские брюки, из чего я заключил, что их обладатель недавно вернулся из армии. Леня заметно окол, наверное, с Волги. Так и оказалось. «Из-под Сормова я», — признался он. «После службы потянуло на степные просторы. Нравится тут. Места или люди?» «Люди тоже нормальные. Вы здесь который год?» «Второй. А секретарствую всего один год. Большая комсомольская организация? Порядком будет. Большую работу ведете?» Он поправил свой вихор. «Самому как-то неудобно тебя хвалить. Но работаем неплохо», — он засмеялся. «Сам тебя не похвалишь, что похвалит. Комсомольский прожектор, самодеятельность — все как полагается. Скажите, Леня, я слышал, Аня Залесская была в группе народного контроля. В какой-то степени та же задача, что и у комсомольского прожектора. Как, по вашему мнению, могла она иметь конфликт с кем-нибудь на этой почве? А кто радуется, когда его за ушко да на солнышко? Были какие-то конкретные случаи? Я говорю, могли быть, но я что-то не слыхал о таком случае. Может быть, в совхозе имели место грубые нарушения или злоупотребления, к раскрытию которых причастна Залеска? Да нет, что вы, все по мелочам. Какая-то история с Рыбкиной из-за хлеба. С соседкой? Ага. Они в садике вместе работали. Аня воспитателем, а Рыбкина поваром. Вы поговорите с работниками детсада. На их собрании этот случай разбирали. Тем и кончилось. Чтобы выяснить эту историю до конца, я вызвал еще раз Завражную, а потом Рыбкину, соседку Залесских, муж которой прибежал на место происшествия сразу после Залесского и Коломойцева. Перед допросом Марии Завражной я тщательнейшим образом обдумал предстоящий разговор. На сей раз решил говорить с ней не в форменном пиджаке, а в обычном гражданском. Мне казалось, что на первом допросе ее сковывала еще и моя одежда со знаками отличия. Действительно, застенчивая, стыдящаяся дефекта лица молодая женщина, которая дальше Североозерска выехала только в этом году, странная смерть подруги, слухи, а тут тебя вызывает столичный следователь во внушительном чине при форме. Не учел, видимо, тогда этот важный психологический момент. А иногда с людьми легче найти общий язык, когда не подчеркиваешь своего положения. Случалось у меня и обратное явление. Вызовешь на допрос какого-нибудь руководящего работника, а без соответствующего кабинета и формы с ним трудно общаться. На лбу у меня не написано, что советник юстиции. Сразу ощущаешь такую снисходительность, руководящую неприступность. А как только появляются на тебе петлицы с двумя звездочками, куда девается сухой сдержанный тон? Разговор идет на равных, хотя я как был, так и остался прежним Чекуровым. Совершенно уверен в том, что такой человек в обычной для себя обстановке не предложит посетителю присесть, не узнав его ранга. И если тот окажется гораздо ниже собственного, стоять ему перед начальственными очами на своих двоих. Зато вышестоящий товарищ будет непременно усажен в самое удобное кресло со всеми вытекающими отсюда заботами. Завражная вошла несмело. Она заметно раздалась в теле. Я предложил ей снять полушубок, повесил на вешалку. Пуховый платок она оставила на себе, спустив на шею и подобрав концы на груди и животе. «Вот, Мария Никаноровна, опять вынужден был вас вызвать». «Чего уж? Надо, наверное», — согласилась она несмело. «Я хочу с вами поговорить о производственной, общественной жизни Ани Залесской. Она, кажется, была в группе народного контроля». «Да, мы ее от всего коллектива выдвинули». «Были у нее с кем-нибудь стычки по этому поводу в вашем коллективе?» «Как вам сказать? С Сафулей, то есть Софьей Ильиничной Рыбкиной, нашим шеф-поваром?» «Подробнее, пожалуйста». «У нас ведется кампания за экономию хлеба». «Везде, наверное, так. Сборы пищевых отходов и еще разное. Собрание в детсаду устраивали по этому случаю. А тут Аня как-то решила с комсомольским прожектором проверить нашу кухню. И захватила Рыбкину, когда она собиралась унести домой 5 буханок хлеба». «Целиком?» «Да». «Что, ей не хватает хлеба из магазина?» «Для свиней. Она каждый год откармливает 2-3 поросенка на продажу. Муж ее в район мяса возит». «Ну, значит, поймали ее с хлебом. Материалы передали в группу народного контроля, в совхоз. Софья Ильинична крик подняла, будто хлеб в магазине купила, не успела домой занести. Может, действительно купила?» Завражная покачала головой. «А если и купила, тоже нарушение. Хлеб не для свиней. Но мы все равно выяснили в магазине. Рыбкина вообще таскала из столовой ведрами. Отходы, конечно. На собрании работников детсада ее разобрали. Она пришла на следующий день к заведующей и заявление на стол, что хочет уйти по собственному желанию. Заведующий говорит, пожалуйста, мол, конечно, срам всему коллективу. А Рыбкина на попятную, думала на испуг взять. Потом чуть ли не в ножки кланялась. Заведующей стало жалко ее. Да и нам всем тоже. Оставили. С тех пор она на Аню взъелась. В лицо вежливая, обходительная с ней была, а за глаза косточки перемывала. В каком смысле? Сплетни всякие распространяла. Например, Мария потерла лоб, поправила челку. К примеру, почему Аня пошла работать в детсад, хотя имеет диплом агронома? Говорит, якобы Аня теплое местечко искала, боится, мол, руки в земле замарать. А наш труд, может, и не легче Аграновского. Ответственность большая. Потом, с ребенка-то спрос другой, чем со взрослого. Что бы ни случилось, ребенок не виноват, на то он и дитя малое. Что именно труднее, действительно вопрос спорный. А прямых выпадов, угроз со стороны Рыбкиной не было? Какие у нее основания? Аня со своими обязанностями справлялась. Так, цеплялась ни за что. По вашему мнению, Рыбкина проявляла к ней враждебность или нет, уточнил я. Симпатии не питала, я имею в виду после случая с хлебом. А в глаза, как я уже говорила, вежливо обращалась. Других конфликтов у Залесской не было? Вроде больше не было. Мало ведь она тут пожила. Не было или вы не знаете? Не было, Аня со мной всегда делилась. Показания Рыбкиной, как и следовало ожидать, характеризовали Залесскую не совсем положительно. После того, как Залесская устроила собрание, где меня срамили на весь совхоз, я к ней зла не держала. Если до этого мы жили как хорошие соседи, то теперь она даже не здоровалась. Валерий Георгиевич, супруг ее, здоровался со мной и мужем по-прежнему. Он был культурнее ее. На работе поддерживалось с Зарецкой нормальные отношения, потому что всякие личные дела не должны вредить общественным. Но помню, она один раз устроила мне скандал при детях, будто я распространяю против нее сплетни. А я никакие сплетни не распространяла. То, что Коломойцев рисовал ее у себя дома без одежды, на селе все знают. Вопрос. Откуда вам известно, что Коломойцев писал ее обнаженной? Ответ. Спросите у любого. Вопрос. Вы конкретно от кого слышали? Ответ. Сейчас уж не помню. Вопрос. Как ваш муж отнесся к тому, что случай с хлебом был предметом обсуждения на собрании коллектива детского сада? Ответ. Не понравилось, что наше имя трепали. Вопрос. Кого он обвинял в этом? Ответ. Никого не обвинял. А мне запретил приносить домой даже отходы. Выхлопотал комбикорма. Вопрос. Как он относился к Залесской после этого случая? Ответ. Он тихий человек, мухи не обидит. Вопрос. Где вы и ваш муж были в ночь с 8 на 9 июля? Ответ. На именинах у племянника. Вопрос. Когда вернулись домой? Ответ. В 5:00 утра. Я проверил показания Рыбкиной. Действительно, они ушли в ночь убийства Залесской от брата ее мужа в 5:00 утра. А по поводу того, что Аня позировала Коломойцеву обнаженной, решил сначала узнать у его хозяйки. Домик Евдокии Дмитриевны Матюшиной был каким-то заброшенным. Здесь явно не было хозяина. Крыша посередине просела и напоминала седло. Дранка почернела от времени и топорщилась, как перья у курицы на ветру. Оконца скособочились, а плетень только что назывался забором. Из каждых 10 кольев едва сохранилось 2. Зато их с лихвой заменял чертополох. Его засохшие черные кусты сухо шелестели, раскачиваясь из стороны в сторону. Изба крылатовской травницы стояла поперек участка, да еще в уголке, и непонятно, где находился ее фасад и боковая стена. 2 крыльца, поставленные по неисповедимым законам архитектуры, в то же время несли на себе печать разных стилей. Одно резное, с потрескавшимися деревянными узорами, другое срубленное абы как, грубо отесанное. Я поднялся на то, которое претендовало когда-то на деревенское изящество, заключив по логике вещей, что оно ведет в главные покои. Матюшина появилась на другом, и, увидев меня, тут же захлопнула дверь. Озадаченный ее поведением, я некоторое время топтался на месте, соображая, что бы означал такой прием, и перешел на крыльцо, на котором появилась она. Робко стукнул, а хозяйка Коломойцева уже подзывала меня с первого входа. «Евдокия Дмитриевна?» — спросил я. «Я и есть». Она подозрительно посмотрела на меня. «Разрешите?» Я поднялся под навес. «Проходите», — не очень любезно предложила она, пропуская меня в маленькие сени. На двери в комнату висела табличка с черепом и перекрещенными костями. «Стой, высокое напряжение. Опасно для жизни». Я толкнул дверь. В комнате раздался мелодичный звон. От косяка тянулся провод к стене, на которой висели различные бубенцы, колокольчики, колокола. Темные, старинные и совсем новые, никелированные, с узорами и гладкие, маленькие и большие. Коломойцев, видать, был большой оригинал не только в одежде и внешнем облике. Занимал он довольно просторную комнату с русской печкой. Помещение было почти пустое. По углам стояло несколько холстов, натянутых на простые рамы. Что изображено на них, видно не было, потому что они были повернуты к стене. Тут находились и ателье, и обитель местной знаменитости. Стояла широкая кровать, покрытая серым байковым одеялом, круглый стол и 3 табуретки. Мы прошли через нее в другую комнату, размерами поменьше, зато мебель побогаче. Комод, диванчик, шкаф и кровать, прибранные белой накидкой с кружевным подзором, с горкой сбитых подушек. Сюда, видимо, тоже можно было пройти с улицы, но черным ходом. Почему хозяйка провела меня через жилище постояльца, я не понял. Присели у стола. Я объяснил ей, что следователь из прокуратуры. Она слушала меня, как показалось, с опаской. Матюшина не производила впечатления древней старушки. Передо мной сидела крепкая пожилая женщина со здоровым румянцем. Чтобы как-то начать разговор, я спросил, не мешает? Что? Музыкальное сопровождение. Мне нравится, а то живем как в могиле. Снимал Стасик до меня тут у одних, так они его из-за этой музыки и попросили. Да, приятный перезвон. Выходит, как открываешь дверь, всегда перезвон. Всегда. А не ломается механика? Бывает, но Стасик тут же починит. А как же, например, если вы отдыхаете, вам не мешает? Я привыкла. Иной раз и не замечаешь. Это бывает. Я к вам, Евдокия Дмитриевна, вот по какому вопросу. В ночь, когда погибла Залесская, вы находились дома? Матюшина задумалась. Видимо, ей надо было переключиться с одного направления мыслей на другое. Конечно, дома. А где же мне еще быть? Вы знали, что Валерий Залесский заночевал здесь? Конечно. Вы это хорошо помните? Хорошо. И пробыл он здесь до которого часа? Час не помню. Я встаю рано. По хозяйству хлопотала. Часов 8-9. Слышу, встали. Умылись оба во дворе. Летом у нас сзади около сарая рукомойник висит. Ополоснулись они, значит, и ушли. Все переговаривались что-то. А через некоторое время соседка проходила. Говорит, Анька, мол, воспитательница из детского сада, руки на себя наложила. Я сразу и не сообразила, что это жена Валерия. Как же, думаю, сам только что тут был. И вот, пожалуйста. Вы не можете рассказать, как они, то есть ваш жилец и Залесский, пришли накануне вечером, что делали? Пришли еще засветло, веселые. Не знаю, как Валерий, а Станислава я научилась различать даже за стенкой, когда он того примет. Сапожищами стучит, аж у меня посуда звякает. Значит, они пришли выпившие. Было такое. И сильно? Не так, чтобы очень, но с собой принесли, видать, бутылку. Стасик постучал ко мне, попросил еще один стакан. И говорит, мы, Евдокия Дмитриевна, немного гуляем, но шуметь не будем. Я говорю, пейте, мол, на здоровье, если денег не жалко, но и меру знайте. Часто они здесь выпивали? Не могу сказать, что часто, но случалось. Еще с кем-нибудь или всегда одни? Пару раз с ним был этот киномеханик, конопатый такой. Цыпов? Он. А в тот вечер они были вдвоем? Только Стасик да Валерий. А Аня была когда-нибудь здесь? Была. Выпивала с ними. Один раз, когда картины Стасика показывали в клубе. Выставка? Да, после выставки Стасик угощение устроил. Пригласил Валерий с женой. Цыпов был с девчонкой одной с почты. И какой-то паренек из района, молоденький. А его все Юрием Юрьевичем величали. Посидели, отпраздновали. Я помогала, пирог сготовила. А бывала тут Залесская одна. Заходила. Стасик ее портрет рисовал. А вы присутствовали при этом? Нет. Слышу, разговаривает. Сядь так, сядь этак, что мне мешать? Как он ее рисовал, в одежде или без одежды? Матюшина удивилась. Разве можно голой? Срам это? Не мог Стасик себе этого позволить. Конечно, в одежде. Хорошо. Пожалуйста, продолжайте о том вечере. Что продолжать? Ну, принесли они с собой. Коломойцев попросил у вас стакан. Дальше. Наверное, сели выпивать. Почему, наверное? Для чего же стакан? В тот вечер была гроза. Сильный дождь хлестал. В котором часу он пошел, хотя бы приблизительно? Около 10 вечера. И долго шел. Бог его знает. То шибко, то затихал. Так. Ну, а Станислав и Валерий сидели за рюмочкой, что-то спорили. Стасик свои картины двигал. И сколько это продолжалось? Не знаю. Часа 2-3. Ей-богу, не знаю. Я спать легла. В котором часу? Я позже 11 не ложусь. Что было потом? Наверное, быстро угомонились, потому что здорово приняли. Из чего вы это заключаете? Валерий мучился всю ночь. Расскажите поподробнее. Среди ночи стучит ко мне. Я чутко сплю. Кто? Спрашиваю. Это я, баб Дуня. Слышу голос Валерия. Я засветила огонь, накинула халат. Смотрю, на парне лица нет. Зеленый, из глаз слезы, весь в поту, за живот держится. Спрашиваю, что, мол, с ним приключилось? А он мне: помираю, худо. Я сама вижу, что у него сердечного так живот и сводит, рвать тянет. Ну, был у меня один пузырек с настойкой, я ему налила. Не успел он выпить, опрометью на улицу. Облегчился, значит, подействовало. В котором часу это было? На часы не глянула, но, наверное, за полночь уже. А дождь еще шел? Кажись, да. Он с улицы вернулся мокрый. Что было дальше? Успокоился, лег спать. Я тоже заснула. Больше он вас не беспокоил? Нет. Хорошая травка, она и очищает, и закрепляет. Ясно. А как они разместились в комнате Коломойцева? Там ведь одна кровать. Стасик спал на полу, как солдат. Фуфайку под голову, пиджачком прикрылся. Да что там, лето, теплынь. Несмотря на грозу, душно было. До этого случая Залецкий оставался у вас когда-нибудь ночевать? Случалось. Крепко они выпивали со Станиславом. Матюшина вздохнула. Грешили. Я все Стасику говорю. Не доведет эта водка до добра. Молоды еще, здоровье надо беречь. Да и деньги какие на нее злодейку уходят. А он все только отмахивается. Потом спохватиться трудно будет. Вон уже с машины сняли, слесарем поставили. Столб объехать не смог. Хорошо, сам не пострадал. А ведь так можно человека убить или себя покалечить. Ведь какой парень способный? Раньше кому-нибудь из них, Валерию или Станиславу, бывало так плохо? У Валерия бывал грех. Он слабее Стасика. Это моему все трынь-трава. Хоть пьет все, что под руку попадется. Что именно? Матюшина замялась. Парень он неразборчивый. Если надо опохмелиться, шарит по дому, когда, конечно, денег нет на выпивку. Раз у меня примочку от радикулита ахнул. Да-да. Светленькой такая и спиртным пахнет. Я для себя сделала, на водочке. Главное, только я ее видела, смотрю, Стасик вертелся у меня и вдруг у себя затих. Я подхожу к буфету, а настоечки нет. Испугалась, думаю, парень помирает. Он же только для наружного потребления. Я к нему, а он лежит, ну, у покойник и все тут. И скляночка на полу валяется. Я его трясти. А он, это же надо, улыбается, как дитё. И говорит: богиня моя, я за тебя хоть в огонь, хоть в воду. Думаю, бредить начал. Приходит парню конец. Я ему насильно рвотного, зубы сжал, не пьет. Я так и этак. Стасик, мол, сыночек, пожалей старуху, ведь это что случится, век буду себя проклинать. Нет, отводит меня рукой. Евдокия Дмитриевна вздохнула. Ну и что, полюбопытствовал я. Да ничего, проспал 10 часов, встал как огурчик. И никаких последствий, улыбнулся я. Вроде нет. Правда, стал жаловаться, волос, мол, на голове лезет. А может, это у него порода такая, не знаю. После этого случая лекарства, что пользуюсь сама, храню под замком.